Придворные бросились к Ренью и стали засыпать его вопросами. Они имели на это право, так как были выше Ренью по званию. Страж источника сказал: «Господа, у меня нет времени с вами разговаривать. Я должен немедленно доложить королю об ужасном происшествии. Только что разрушен священный источник, и вода ушла обратно в землю». Послышались возгласы: «Но это невозможно! Сегодня вечером наш сектор должен укладываться спать. Как теперь быть?» Ренью обратился к одному из придворных, статному старику с седыми усами и бородой. — Господин министр Криэнте, прошу немедленно испросить для меня аудиенцию у его величества. Криэнте тотчас исчез. Вскоре растворилась дверь в другом конце приемной, и важный церемонимейстер провозгласил: — Его подземное величество, король Ментахо, приказывает ввести пленного чужестранца в тронный зал Радужного дворца. Руф Билан робко прошел вслед за придворным. Фосфорические шарики, собранные пучками, развешанные гирляндами, укрепленные в люстрах, создавали в тронном зале необычайно яркое освещение, но оно не резало глаз, и странные светильники не отбрасывали от предметов тени. Не было от них и тепла, они спускали холодный свет. Позднее Руф Билан узнал, что в каждом жилище подземной страны имелись светящиеся шарики, так как окна пропускали внутрь домов слишком мало света. Количество фосфорических светильников определяло богатство человека. В домах вельмож они насчитывались десятками, а лачужку бедного тускло освещал единственный шарик величиною с вишню. Но все это стало известно Билану впоследствии, а теперь он обратил взор в конец зала. Там на возвышении помещался королевский трон. В обширном кресле со множеством резных украшений сидел высокий тучный человек с большой косматой головой. Это и был король Ментахо. С его плеч свешивалась мантия, расшитая зелеными цветами. Испуганный взгляд Билана был прикован к лицу короля. — Рассказывай все без утайки, — сурово приказал Ментахо. И Билан, смущаясь и запинаясь на каждом слове, рассказал о том, кем он был в изумрудном городе, как сбежал от наказания в подземный мир и что натворил в лабиринте. Ментахо слушал, все больше хмурясь, а потом надолго задумался. В зале наступила тишина, даже придворные перестали шептаться. Все понимали, что решается судьба человека. — Вот мой приговор, — сказал король. — Ты подло поступил со своими согражданами, но нас не касаются дела верхнего мира. Ты разрушил священный источник. Это ужасное несчастье, все последствия которого сейчас даже трудно предвидеть. За такое преступление каждый житель подземной страны подвергся бы казни. Но ты не житель пещеры. Ты совершил свое злое дело по незнанию и в смертельном страхе. Поэтому было бы несправедливо лишить тебя жизни. Руф Билан готов был кричать от восторга. «Жить! Я буду жить!» — мелькнула у него ликующая мысль. «Я даже дам тебе должность при дворе, чтобы ты недаром ел хлеб», — продолжал Ментахо. «Но не думай, что ты получишь придворный чин только потому, что был министром Урфина Джуса. Я назначаю тебя помощником четвертого лакея, и жить ты будешь с дворцовой прислугой». Изменник упал к ногам короля и принялся целовать его расшитые изумрудами туфли. Ментахо брезгливо отодвинул ноги и проворчал: У этого человека лакейская душонка, и среди прислуги его настоящее место. Руф Билан вышел из тронного зала, сияющий. Главное, ему оставлена жизнь, а уж он постарается любой ценой выкарабкаться в верхи этого мирка.